Глава 4. «Ты ведь не врал, да?» — уныло спросил меня лысый товарищ, потирающий многократно вспотевшую лысину. Шли мы по улицам городка с труднопроизносимым названием, только что покинув большой и важный совет разных крикстанских товарищей. «Ни слова, ни полслова», — гыгыкнул я, рассматривая мирные улицы и далеко не мирные дирижабли, летающие над головой. «Чистейшая, полная, дистиллированная правда. Мне, если ты еще не понял, больше идти не к кому. А так свалился своей здоровой на ваши больные». «Это у тебя-то здоровая?» — скептически пробурчал Крюгер. «Ну-ну». Кит был подавлен точно так же, как и те, кто услышал от меня секрет переселения душ. Нужна лишь щепотка силы в цистерну магической энергии, чтобы обессмертить живое и разумное создание. Правда, силы божественной. А еще нужно божественное восприятие, способны найти чужой мир сквозь эоны пространства и времени. Нашли? В ход вступает магия, вытягиваясь тонкой и немыслимо длинной иглой сквозь бездну пространства. Когда эта игла доходит до другого мира, то распускается ловчим венчиком тончайших волос, обволакивающих случайно заплывшую в ловушку душу, не до конца растворившуюся еще в инфосфере планеты. А затем игла сокращается, утаскивая к тебе улов, в уже готовое, созданное тобой тело, лишенное малейших духовных привязок. Чуть-чуть божественной мощи и вуаля! Кит готов. Ха-ха. Ха-ха-ха. Грустно, конечно. Но как вспомню эти рожи, в общем, не видать никому духовного бессмертия. Неверящий бог таскал души с нашего мира не по какой-то серьезной причине, а потому что они у нас на земле особо никем не приватизированы, в отличие от тех же местных. Но зато они отлично развиты в плане получения и обработки информации, что для создания должника было очень серьезным критерием. Остальные боги нервно курят в углу. У них нет машинного разума нашего доброго компьютера, дабы создать и поддерживать такую систему выделки новых гомункулов на коленке. Впрочем, у него теперь ее тоже нет. Финита ля комедия. Только вот богу теперь не нужны новые слуги. Его программа изменилась. Кабак мы себе выбрали самый крупный и шикарный. От денег карманы лопаются. Почему бы и нет? Эскиольда лелеет смертельную обиду за то, что ее дуру грешную не позвали на большое совещалово, а значит, она была лишена возможности получить оперативную информацию для своей расы на халяву. Стелла смотрит за Волди, и это хорошо. Ей наши разговоры лишь вредны, а значит, что мы скоро сменим воздушного коня, темпераментный полугоблинша крайне вредно. Будет нервничать, сучить конечностями, всячески надоедать. Что остается? Мы, два самых умных голубца. В питейном заведении была роскошь никакая. Чертов Крикстан. Но спасибо хотя бы за то, что стены тут обшиты лакированным темным деревом, да и столы из дерева, да даже скатерти есть. Но чтобы полуголые девочки жратву разносили? Не. Почти казарма. Зато, как это не смешно звучит, конским ценам прилагаются конские порции. Насчет цен я погорячился, так как буржуазной прослойки и развитой сферы обслуживания в Крикстане нет как класса. Гномы здесь конкретны до нельзя. Торговля воздухом отсутствует. Подняться на второй этаж в кабинеты мы слегка не успели, будучи остановлены запыхавшимся гномом средних лет, явно бежавшим долго и упорно, чтобы догнать нашу парочку. Одет он был точно так же, как и мы с Крюгером, в черную и простую на вид форму местных уберзольднеров, слегка украшенную парой простых металлических плашек, при виде которых начавший нас обслуживать официант вытянулся в струнку, пожрал нового гостя глазами, а затем чисто с помощью еле выраженной мимики изъявил готовность умереть за родину и отсосать в прыжке, причем и все, что полагается между двумя этими причудливыми состояниями. Не нам, конечно. Гному. «Я с вами», — очень просто пояснил нам гном. «Каирн Церх, майор гвардии, лейгеры Крикстана, прикомандирован к вам вместе со своим отрядом на время миссии». «О, сам Церх?» — выпучился на вояку Крюгер. «Однако». Тот только кивнул моему лысому приятелю, причем с немалым таким уважением. «Однако. Мы вообще-то посекретничать хотели», — завредничал я, вертя в руках свою большую черную шляпу. «И нажраться. Со мной, Крикс?» — иронично хрюкнул Крюгер. «Секреты от Крикстана?» «Ой, все, идемте, я выпить хочу, до боли в жопе». Все мы двинутые сироты, каждый из которых нашел свой заменитель мамки. У лысого это хотя бы страна. Церх внушал, причем отнюдь не тем, чем мог бы внушать очень опытный и влиятельный вояка, пребывающий на пике своей деятельности. Гному было в районе 36-42 лет, а морда у него была такой, что выступив он в театре или еще на какой публичной движухе, женские выделения пришлось бы с зала ведром вычерпывать. В меру небритый, угольно-черные волосы с серебрящимися висками, тяжелая нижняя челюсть, упрямо поджатые губы, несколько небольших шрамов. Мужик был брутален и красив настолько, что я чуть не спросил, не был ли его родителем харизмат. А потом вспомнил и слегка взгрустнул. Я из должников, выплативших долг, такой единственный. И то фальшивый. «Ну, давайте за знакомство», — стал размахивать запотевшей бутылкой с водкой Крюгер. «Выпили, закусили, повторили, зажрали. Проголодались все. Снова выпили. Прямо как приличные люди». Попустило слегка, расслабились, морды помягчели. Решили передохнуть, выпить чаю с плюшками, наконец, слегка потрепаться. От крикстанца избавиться не получится, это я знал с самого начала. Просто не думал, что начальник нашего сопровождения прискачет в таверну. А значит, расклад такой, господа киды. Взял быка за рога гвардеец, причем мягко и в пояснительном тоне. Я и еще одна женщина, с которой вы позже встретитесь, буду для вас и других выражать волю всего Крикстана. Сделки, награды, договора и прочее. Решение на местах, сами понимаете. Без этого далеко не уедем. Можем вообще никуда не уехать. Мои парни в нашем деле, сами понимаете. Вам, должникам, не помощники, но другие функции на себя возьмут легко. Охрана, разведка, все такое. Только за кофе не гоняйте, не поймем. В остальном, майор Церх, буду откровенен, перебил я гнома. Задуманное вашим центром кажется мне редкостным идиотизмом, но по сути наш вояж будет единственной более-менее разумной тратой сил и ресурсов в сложившейся ситуации. Я понимаю, что вызвал у ваших гномов не самое приятное впечатление, собираясь использовать одного из них в бою, поэтому хочу прояснить этот момент досконально. В мирное время, вот как у нас сейчас, вы можете ожидать от меня полного соответствия правилам вежливости, культуры и высокой крикстанской цивилизации. В экстренной ситуации я действую наиболее приемлемым для себя способом, который может лежать через жизни и кровь, как ваших солдат, так и всех окружающих. Это не обсуждается. Ваши прекрасные бойцы, я не смеюсь ни грамма, они великолепны. Так вот, они были совершенно бесполезны в той ситуации. Без обид, это так. Ее мы попробуем не повторять. Однако прошу заметить, Крикстан хочет, чтобы мы с вами помотались по миру и подергали за яйца самых опасных тигров этой планеты. Если будет надо, вы нас кормите этим тигром, дернув щекой, кивнул Каирн. В остальном вы будете тем, кем заявили сами. Меня и остальных это полностью устраивает. Зря, майор. Этот придурок в маске, Магнус Крикс, попытался подсунуть мне падлу Крюгер. Нет, он говорит правду, тут я ручаюсь. Только вот его жизнь и мирные ситуации... Просто забудь. Отзвонись своим, пусть похоронки заранее выдадут. Это у нас перед каждым заданием пишут. Прояснив вопрос, мы продолжили общение, плавно подводя его к основательной пьянке. Что есть бог из машины? Драконический компьютер, разумный, само собой разумеющийся. Но почему его называют богом? Потому что определенный, пусть и не шибко значительный уровень божественных сил у него есть. Сам он, если уж мыслить теми терминами, которые закачались в меня при контакте разумов, существует как огромное и сверхсложное, самоподдерживающееся, саморегенерирующее ману суперзаклинание, в котором есть божественная сила, эфирный механизм с самосознанием, искусственный бог, незримая сущность. Выводы? Мы не можем его победить. Это было второе, о чем я поведал крикстанцам. Никак не можем. Нет никакого особого места на Кендре, где этот гад держит свое ядро, которое можно взорвать. Носитель программ, в который можно насрать. Кристалл, на худой конец, который можно разбить. Нету. Дикси, бог из машины, совершенно точно, абсолютно конкретно и бесконечно неправильно, неуязвим. Пока. Все страны в жутком раздрае. Везде, где были ранее храмы неверящего бога, теперь локальные очаги биокатастрофы. Мы пьем холодную водку, а где-то накрываются столицы, сотни и тысячи разумных поглощаются искусственными тварями, в числе которых почему-то очень много суматох. Не суть важно, а главное то, что проект нашего врага реализуется. И в какой-то момент, далеко не радостный для разумных кендры, потому как их станет куда меньше, этот сраный суперкомпьютер должен взять под контроль свое творение. Под полный контроль, так как в отличие от тела Авроры Адамс, в котором он оставил сознание девушки для выполнения этим телом автоматических функций, его финальная химера потребует для своего существования все вычислительные ресурсы бога, все до последнего нейрона, или что там у него вместо них. Вот когда он получит тело, то станет, нет, неуязвим, локализован и зафиксирован в нем. Самой отрыжке расы волшебных крылатых дегенератов ничто внешнее угрожать просто не сможет, потому что единственное, кто мог бы ему причинить вред, драконы, давно уже прекратили развивать свои мозги. А значит, не сочинят достаточно сложного заклинания для дестабилизации структуры суперкомпьютера. Но зато он сам себе может причинить вред. Достаточно лишь должника, который вышибет себе мозги рядом с огромной тушей, одержимой богом. Я бы на такое никогда не подписался. Принципиально. Даже если бы мне прямо там, в зале совещаний, показали бы ножи ушей моих девчонок. Случись подобное, то я бы просто решил, что Кендер не заслуживает вообще ничего хорошего и доброго. В ином случае, сейчас легко найти оружие, припасы, организовать себе чуть ли не княжеский двор где-нибудь в горах, куда твари неверящего бога либо кто-то еще просто не доберутся. У меня был план, да. Но вызвался доброволец. Один лысый, дурной, хитрожопый, совершенно отбитый на всю голову, дрочащий на этот ваш крикстан, доброволец. «Идиот!» — облаял я Крюгера, поднимая полную рюмку. «Чтоб ты сдох! Там, где надо и когда это будет надо!» — пафосно пробурчал этот дегенерат, поднимая свою емкость. «Если мы до этого доживем!» — уныло вздохнул майор, вовсе не скрывающий, насколько ему не нравится наша будущая миссия. «Еще бы! Для солдафона, явно не штаны протиравшего, дергать тигров за яйца — забава противная натуре. А мы полетим убалтывать на смертный бой не кого-нибудь левого, а не многочисленных кидов, выплативших долг, о местоположении которых знает Крикстан, в то время, когда они сильнее всего нужны своим текущим покровителям. Предстоит буквально адское дерьмо. Скинуть эту работу не на кого. Обычного смертного, кем бы он ни представился, тупо не будут слушать. Тем более в ситуации, когда в мире везде царит полнейший хаос, а местами уже анархия, доходящая до абсурда. Все храмы неверящего бога всегда строились в немаленьких городах. Современные проблемы требуют современных решений. Выдал я сентенцию, наливая уже всем троим по-серьезному. Себе, конечно, куда больше. В кружку. «Мы сдохнем», — мрачно поведал нам Церх, засаживая налитое. «Поверь, это не худшее, что с нами случится». Крюгер, выпивший, тоже смачно зажрал маринованный овощ, похожий на скрюченный артритом банан красного цвета. А потом, выдохнув, добавил, видя мрачно удивленный фейс гнома. «Мы еще и возродимся в этой дыре». «Это как?» — сгустил брови гвардеец. Пришлось ему объяснять про души, миры, реинкарнацию, очистку и взаимосвязь. Мол, кто где родился, там и пригодился. Но в нашем случае все по-другому. Красивые и умные мы, которые в худшем случае могли переродиться какими-нибудь ветеранами-блогерами и топить за ЛГБТ, в далеко не самом худшем из миров, будем вынуждены остаться здесь и жрать говно с кровью полной ложкой дальше, потому что веры у нас кидов в Кендру нет. И не надо смотреть квадратными глазами, товарищ военный. Никакой памяти у перерожденных не сохранится, отчего обиднее втройне. Плохо быть терминальным дебилом, но куда хуже знать, что ты им будешь много раз. Впрочем, Церху за такой обсер родного мира тоже было очень обидно. Но гном это удачно скрывал, заливаемый внутрь водкой. Причем нажраться он планировал на полном серьезе, вполне адекватно полагая, что это последний раз в жизни. Уж больно серьезной была наша первая цель. «В жопу все это! Сейчас!» — подумав, обозначил свою позицию Крюгер. «Вообще не вопрос пока что. Сейчас тут и еще чуть-чуть посидим, потом берем с собой побольше, идем к нам в гости. Решим один важный политический вопрос, а затем нажремся. Если выживем». «Чего?» — офонарел наш новый собутыльник, но Лысый уже махал бутылкой, звал официантку, да и вообще вел себя так свободно, как будто не собирался на несколько смертельно опасных дел подряд с суицидом в конце. Подозревая, что грядет, я просто посоветовал вояке выпить еще. Он совету последовал. Но в сопли не нажрался. Молодец какой. Прошел проверку на вшивость. Назад мы шли тепленькие, но в своем разуме. Местные выделили нам несколько номеров гостиницы, бывших едва ли не лучше кают на Авроре. Но из вежливости мы их заняли. Там нас и дожидались Эскиольда, Стелла, ну и, соответственно, лежащий трупом Волди, который, несмотря на свое терминальное состояние, вполне мог жрать самостоятельно, если ко рту поднести еду. Хороших клонов драконы делают. Пока шли, я еще раз восхитился крикстанцами. Сосредоточенно и сурово живут своей повседневной жизни. Работают работу, ходят едва ли не строем. Громкоговорители, расставленные тут под землей через каждые 20 метров, негромко, но отчетливо передают новости. Причем не просто хорошие, мол, у бабки там репа дивная взошла, а прямо сообщают, что в том или ином городе жопа, куда идут беженцы, когда они придут и все такое. Местные слушают, сдвигают брови еще сильнее, настолько, что, наверное, дырка в жопе приоткрывается, но работают дальше. Их дело быть в курсе. А есть те, чье дело отдать распоряжение по этому поводу. Надо будет. Любой из этих крепких, суровых гномов бросит все и, не зайдя домой, поедет за 1500 километров спасать посевы от плодожорки или что-то такое. Крикстанец знает, что это чрезвычайная ситуация, что ехать нужно, что его обязательно вернут домой, как только так сразу. Интересно, что такое росло в тех пещерах, откуда появились крикстанские гномы, и как бы этим накормить остальную Кендру. Поймав местного конферансье, или как там главный по отелю? Метродотель? Нет, этот гном тянул именно на конферансье. Мы передали суровому дядьке 2 рюкзака со спиртным, а затем, предъявив ему же, поставившего на паузу связь с реальностью, Каира Церха, тут же добились полного и безоговорочного внимания. Объяснив свои пожелания, видя много жрать, уютный зал, будем орать, значит, подальше, мы с Крюгером встряхнули свою ношу, приведя ту вновь воспринимающую суровую реальность вид, а затем потопали в номера. Там нас ждала в меру сгорающая от любопытства Стелла и безмерно хмурая Эскиольда, сразу понявшая, что мы не только ходили к рикстанцам, а еще после этого и забухали, причем без нее, да еще и левого мужика притащили. Именно на этом тонко подгаданном моменте Крюгер и развел драконьего клона, хлестнув его в самый неподходящий для набравшего воздуха в грудь эльфийки момент ледяным голосом полного нескрываемого презрения. Через 2.5 часа после того, как началось восстание бога, лязгнул жутко изменившимся голосом лысый кит, сообществу драконов была отправлена срочная просьба от лица всех государств Кендры помочь с выжиганием бывших храмов бога из машины. 2:32, чеканил он, подходя с каждым словом все ближе к замершей Эскиольде. 2 часа и 32 минуты, Эскиольд. Он встал к ней нос к носу, максимально близко, пылая в моем зрении абсолютно алым факелом чистейшей ярости, настолько овеществленный, что обмякшее плечо Церна под моей рукой моментально закаменело. «Почему вы не помогли, дружище?» Вот это был уже шепот, настолько низкий и страшный, что даже полугоблинша приняла цвет молодой капусты, вжавшись в кресло. Ответ мы знали заранее. Я рассказал всему честному собранию. Он заставил заскрипеть зубами даже твердокаменных крикстанцев, которые за последние дни и недели прошли все, кроме медных труб, да еще и не по разу. Но Крюгер был делом особым. Как и любой закоренелый подонок, гад, ублюдок, тварь, мразь и маньяк, Лысый был очень чувствителен по отношению к тем, кого принял в близкий круг. Пусть не доверился, пусть готов был убить или подставить, но это момент рабочий. А вот чувство, личное, это совсем другая ситуация. Это могла быть ловушка, на нас, на наш род, трудом выдавила из себя эльфийка. «Мы не мог, мы знаем», тут же оборвал ее неприятно улыбающийся Крюгер. «У нас тут Магнус есть, он много чего рассказал. Если честно, друг мой Магнус не затыкался все это время. У меня от него уши болят, надоел, даже не представляешь как. Только вот какая штука получается, Эскиольд, от него у меня болят уши, а от тебя, меня да и весь Крикстан теперь тошнит. Что ты?» «Молчать!» — громыхнул Лысый Кит, внезапно становясь непонятно опасным даже с моей точки зрения. «Вы, тупые паразиты, не нашли ничего лучше, чем затаиться, в ожидании, когда на вас с неба свалится решение. Единственные, у кого были яйца, были пойманы и разделаны суматохой. Они звали вас на бой, ублюдков. Звали лично тебя, но вы затаились. А когда малышка разделала их, вы все хором обосрались. Тебя, придурка, просто послали остальные, послали не спрашивая. А ты решил подставить ближнего. Обосрался за всех второй раз. Это Крикс!» — отчаянно взвизгнула Эскиольда, тыча меня пальцем. «Нет, это ты», — мертвенно-спокойным голосом ответил Лысый Кит. «Афера с Аволдиусом была твоей разработкой, чтобы прикрыть жопу. Паршивый, честно. Но ты бы все равно не сдох за других, да, Эскиольд? Но не в этом дело. Тогда было не в этом. Сейчас, когда лично на тебе сотни и сотни тысяч сожранных богом из машины, разруха мира и вина за это перед нами и перед твоими идиотами-собратьями, ты по-прежнему пытаешься делать вид, что вы тупые чешуйчатые паразиты что-то значите. И вот поэтому меня от тебя тошнит. Ты был отличным тактиком и прекрасным оратором, пока играл в свою жизнь. Но стоило выйти натуре в реальность. Проще говоря, перебил я разошедшегося без меры Крюгера. Крикстан и более половины государств мира, Эскиольд, объявляют о том, что сотрудничество с вашей расой прекращено. Совсем. Подтверждаю, неожиданно рявкнул Церх. Вы... «Что сейчас сказали?» — прищурился драконий клон. «Пошел нахер!» — приятно улыбнулся я ему, поднося руку к верхней полумаске. «Крикстан готов рассмотреть возобновление отношений только в случае, когда ваша раса предоставит прочим разумным расам Кендры детальный план по разрешению кризиса». «Вы что, трахнулись головой все, что ли?» — не поверила мне эльфийка, выглядывая из-за кида. «Мы единств...» «Нет!» — еще ближе подшагнул к ней должник. «Вы просто обуза!» «Сколько вас?» 40. «Это 40 решений по вопросу бога из машины. Вы на них не пойдете, значит, вы не нужны. Мы не собираемся тратить время, разрабатывая и участвуя в планах, где одним из условий будет неприкосновенность ваших чешуйчатых жоп. А знаешь, что еще веселее, приятель? Мир совсем не против, чтобы они пострадали, эти ваши жопы». «Много говоришь», — оборвал я Кида, делая шаг вперед. «Эскиольд, пошел нахер. Отсюда, из страны, катись куда хочешь, но немедленно. Или я сниму маску. Я заберу Аволдиуса». Кожа на теле Эскиольды полыхнула белым пламенем, обрисовывая татуировки боевого режима. «Это не... Я видел тебя во время полета драконов. Как ты себя вел? Как улепетывал, бросив товарищей?» Мягко улыбнулся я клону. «И я вижу эмоции, придурок блондинистый. Катись отсюда, трусливое говно. Или я сломаю тебе мозги». Здесь и сейчас вовсе не было какого-то противостояния между личностями. Не будь здесь Церха и Стеллы, Эскиольд бы покинул здание в прыжке, головой вперед, рыбонькой. Вопрос был именно в них, в случайных, как могло показаться блондинке-свидетелях. Здесь и сейчас не прогоняли бедненького клона. Здесь и сейчас мы давили легенду о драконах. Пяткой вдавливали прямо в остальное дерьмо Кендры. А драконы, пусть даже и такие деграданты, прекрасно понимают логику разумных. То, чего мы, разумные, не уважаем, мы уничтожаем, либо заставляем себе служить. Но он все равно сбежал. Резко, быстро и молча. Не будь здесь меня, все могло бы обернуться иначе. Но обаятельный Крикс угрожал не клону, а его хозяину. Отлично. До этого момента многие из радиостанций Крикстана вовсю работают, очищая мое имя и рассказывая о умиротворении Каздамского архипелага. Теперь к этим рассказам прибавятся и новости о драконах. Причина на самом деле элементарна. Крикстану не нужна магия. Я хочу выпить. В полной тишине это было сказано крайне неожиданным дуэтом, состоящим из госпожи Заграхорн и майора Церха. «Сейчас все будет», — сказал я с тихими щелчками, закрывая полумаску. «С мелочами вроде драконов разобрались, теперь можно работать». «Ха!» — вернул должок, бывший за Эскиольдом с момента, когда он нас в Волде поймал, сказав то же самое по отношению ко мне. «Иногда повторы в этой многотрудной жизни могут и порадовать».